Тинси скривил лицо. «Я не то чтобы не из брезгливых, но я уж точно не являюсь Альфонсом». «Очень зря», — иронично улыбнулась Юнахана. «Предыдущий юноша, получивший мое рекомендательное письмо, до недавнего времени заседал в Совете 46. Рад, что вы бескорыстно даете дорогу в светлое и богатое будущее амбициозным юнцам», — с нечитаемым лицом произнес Тинси. «Ох, да не то чтобы бескорыстно», — улыбнулась Юнахана. «У меня в том заведении полно старых подруг, которые не против потратить немного своих сбережений на мои бесперспективные проекты по улучшению здравоохранения в Рукангае. Бисер перед свиньями», — презрительно усмехнулся Тинси. Юнахана недобро на него покосилась, и юноша волей-неволей продолжил. «Покуда в Рукангае царит невежество и беззаконие, здоровья там не прибавится. Ваши деньги уходят на то, чтобы бандиты, раненые в разборках, получали второй шанс, а невежественные глупцы лишний раз суеверно открещивались от помощи. Я был там и видел плоды ваших начинаний. Тем, кто за 40-м районом следовало бы сперва научиться калечить, прежде чем лечить, это бы помогло вашим клиникам в сохранности, а остальным нужно было бы сменить медицинские халаты на цветастые одежды жрецов. Люди бы потянулись к ним, даже если бы от лечения все поголовно хирели, а не выздоравливали». Юнахана грустно вздохнула на подобный цинизм. «И что тут возразить? Да, наверное, ничего. С обоими предложениями она не была согласна. Идея одевать врачей жрецами лишь усугубила бы невежество и суеверность народа, чего она не желала. А совет поопаснее вооружать тех, кто идет работать в опасные районы. Начнем с того, что задумывалась эта инициатива как помощь жертвам бандитов, а не самим бандитам. Юнахана бы вообще предпочла, чтобы бесконечная кровавая бойня дальних районов прекратилась, но это было неосуществимое желание. Гати был в сути важнее всего Рукана, а огромным источником новобранцев были именно кровавые районы за 60-м. Там из-за непрекращающейся бойни развернулась настоящая духовная миля, где постоянно рождались медиумы. Кроме того, приходившие оттуда души изначально обладали неплохими познаниями в нанесении ран ближним своим. Прекратись там бойня, и 11-й отряд за несколько поколений бы омелел. Двое примерно одновременно поняли, что тема исчерпала себя. Тинси снова заговорил. «Сколько я провалялся?» 15 часов с момента ранения», — взглянув на часы, произнесла Юнахана. «Куда меньше ожидаемого, кстати. А она», — Тинси кивнул головой в сторону мама, — «не смыкала глаз все это время», — грустно ответила Юнахана. «Выходит, чуть больше суток», — сосчитал Тинси. «Ну, думаю, здоровый сон убережет ее от проблем». «Да, все должно быть нормально», — подтвердила Юнахана. Снова пауза. Тинси собрался с мыслями и спросил: «Что с тем пустым? Вы убили его?» «Нет», — покачала головой Юнахана. «Я давно уже не обнажаю меча для битвы. Меня больше беспокоило благосостояние учеников академии, включая и тебя, и твою сестру, и твоих подружек, чем драка с пустым, который даже не нападает». Тинси сузил глаза. «Я знаю, что мама не была ранена, не врите мне». «Почему же была?» — возразила Юнахана. «Ранения ее были поверхностными и не заходили дальше кожи, но они были. Кроме того, многие другие ученики получили серьезные ранения в сражениях с пустыми. Чертовы дармоеды!» — выругался Тинси. Юнахана неодобрительно на него взглянула и продолжила. «Кроме того, судя по его короткой стычке с Секитарой Тэйча, у меня все равно бы не получилось убить его до того, как у него получилось бы сбежать». «Секитара, это что еще за хрен?» — раздраженно спросил Тинси. «Бывший капитан 7-го отряда», — учтиво пояснила Юнахана. «Судя по всему, это он организовал все это нападение, а его лейтенант, Карихита Джунпи, обладатель занпакты редкого пространственного типа, устроил прорыв пустых Суикамунда и замедлил наше прибытие. Судя по сбивчивым объяснениям учеников Академии, с того момента, как ты почувствовал опасности, мы оказались в мире живых, минуло немало времени». «Минуло немало времени?» — недоверчиво переспросил Тинси. «И что там с этим Секитарой и его лейтенантом?» «Лейтенант мертв, а Секитара Тэйча пропал без вести», — ответила Юнахана, демонстрируя тень задумчивости. «Вастер-лорд упоминал что-то о измерении пространственных искажений, а еще лейтенанта-манипулятора пространством убил Адьюкас, появившийся из ниоткуда прямо у него за спиной. Кроме того, Секитара Тэйча исчез вместе с пустым во вспышке зеленого света, так что тут явно замешан пустой с пространственными силами. Вряд ли это сам Вастер-лорд, я думаю, у него просто был подручный Адьюкас с такими удобными способностями». «Ясно», — склонил голову Тинси. «Факт выживания этого чертова пустого бил по нему своей неоднозначностью. С одной стороны, ему не нравилось, что гад ушел безнаказанным, с другой, он явственно желал сам уничтожить чудовище. Но оставалось кое-что неясное. Унахана, Тэйча, если наше прибытие было задержано тем ублюдочным лейтенантом, то почему же все так обернулось? Я рад, что многие вернулись домой живыми, но почему так? Рядом с ними же был чертов Вастерлорд. Унахана слабо улыбнулась, не сумев скрыть собственной растерянности. Ну, могу лишь сказать, что это был очень странный пустой. В каком это смысле? Не понял ее Тинси. Он и пальцем не тронул ни одного из учеников. Пожала плечами Унахана. Возможно, дело в том, что ни один из них не проявил к нему агрессии, но все равно странно. Более того, все, включая твою сестру, говорят, что он спас учеников от других пустых. На твою сестру напал Адьюкас, отчего у нее и были раны, но тот Вастерлорд остановил его от попыток сожрать Мамакун. А когда Адьюкас не согласился и попытался вновь сожрать твою сестру, то Вастерлорд просто убил его, а после убил всех остальных пустых. Тинси презрительно хмыкнул. Будто бы эти твари имеют друг к другу братские чувства, цинично заметил он. В их природе жрать друг друга и в их природе уничтожать конкурентов. Просто всякая мелочь покусилась на его стол. Это была бы очевидная догадка, если бы не другие странности. Кивнула Унахана, и Тинси стал одним большим ухом. Первый нанесший ему поражение противник интересовал юношу всеми своими сторонами, от способностей до привычек. Его речь, он весьма занятно выражался для пустого, более того, весьма умело даже на фоне синигами. Но это, так, мелочь, по крайней мере пока я не дошла до определенного момента. После того, как Вастерлорд очистил площадку от прочих пустых, напали синигами. Один бросился на него, прочие на учеников, но все были мгновенно повержены, даже не убиты, просто парализованы. Судя по анализу того немногочисленного, что от них осталось, это был яд. Но дальше интереснее. Вастерлорд принялся допрашивать одного из мятежных синигами. Допрашивать? Переспросил неверящий своим ушам Тинси. Уж что-что, а допросы не входили в его представление о образе действий масконосных монстрах. Хотя, если вопросы были о местонахождении большего количества пищи, да, он ввел бедолаге что-то вроде сыворотки правды. К сожалению, все использованные пустым яды и препараты уже разложились и анализу не подлежат. Факт в том, что синигами предатель сначала стал отвечать на вопросы, а потом его словесный поток было уже не остановить. Он рассказал все, от деталей миссии заговора до положения дел в обществе душ, и что пустой, начал строить свои планы по эксплуатации нестабильной обстановки, нетерпеливо спросил Тинси. Разозлился, судя по его реакции и дальнейшим речам, ответила Унахана, и сожрал синигами, понимающе продолжил Тинси. Он не понимал причин гнева пустого, но мог предугадать его действия, продиктованные этой эмоцией. Нет, шокировала Унахана своего ученика неожиданным ответом, наверное, даже хуже. Он начал исследование. Что? Совсем растерялся Тинси. Какое, к черту, исследование? Бесчеловечное, сухо ответила Унахана. Впрочем, чего-чего милосердия и сострадания стоит ожидать от пустых в последнюю очередь. Пустой буквально вскрыл синигами заживо и подробно рассмотрел все его внутренности. Тинси сглотнул и посмотрел на сестру. Даже ему бы поплохело, если бы на его глазах какому-нибудь человеку заживо вспороли бы брюхо, а его сестра была куда более чувствительной. Унахана правильно расценила взгляд Тинси и поспешила его успокоить. Мамакун стошнила, и она перестала смотреть в тот момент, когда пустой прорезал грудную клетку синигами и откинул грудину прочь. Даже увидавшего всякое Тинси от этих слов все сжалось в желудке. Прорезать грудную клетку и откинуть грудину, явить миру внутренние органы, жуть. Впрочем, это не уберегло ее от его комментариев. Поспешила расстроить его Унахана. Комментариев? Недоверчиво переспросил Тинси. Его, пускай он не услышал ни единого слова пустого, уже начинала бесить разговорчивость монстра. Да, пустой весьма подробно сопровождал свою работу пояснениями, кивнула Унахана. Судя по словам Кадасанады Кун, которая подробнее всех запомнила весь инцидент, весьма точных пояснениях. Пустой явно был знаком с человеческой анатомией и физиологией, а также хорошо сопоставлял факты. А еще он не постеснялся спросить, есть ли среди присутствующих доктор и не может ли тот помочь ему в исследовании. Исанада, боязливо спросил Тинси. Девушка не привлекала его в интимном плане, но он всегда считал ее хорошим человеком и хорошей подругой своей сестры. Внимательно наблюдала и подробно отвечала, кивнула Унахана. Я не виню ее, это была весьма стрессовая ситуация. Кроме того, пустой, судя по всему, испытывал трудности лишь с терминологией, а сам принцип работы духовного тела отлично понимал. В итоге первого напавшего на него синигами тот просто растерзал до состояния составных компонентов. Тенси сдержал ком в горле. Ему не хотелось знать, что под этим подразумевается. В памяти всплыли слова Фукуши но Акумы. «Мясной фарш, что дальше?» – спросил юноша в надежде, что дальше будет не так мерзко. Дальше он осмотрел трупы учеников. Ответила Унахана с задумчивостью. Их он не терзал, только осмотрел и даже собрал более-менее правильные кучки останков. Это помогло в опознании погибших. Хах, забавно. Едва ли этот монстр собирался помогать их аристократам хоронить своих спиногрызов. Скорее, ему просто захотелось поиграть в своеобразный пазл. А дальше, не унимался Тенси. Дальше он принялся за оставшихся поверженных предателей. Вздохнула Унахана. Тенси удивился. Неужели эта женщина действительно испытывала сострадание к предателям, к несостоявшимся детоубийцам, к несостоявшимся убийцам его сестры? Их он уже не препарировал, а проводил на них эксперименты. Видимо, проверял, какие из его составов как действуют на синигами, а не на пустых. И, видимо, пытался понять, почему есть разница. Еще он проверил последствия перекрытия или повреждения духовных каналов. Тенси поморщился. Вообще-то это была весьма изощренная казнь, которая и вправду могла грозить некоторым из предателей. А еще просто проверял их реакцию на электричество, огонь, холод и удушение. Не знаю зачем, возможно, просто у него были подопытные, но не было идей, что с ними делать. Дальше, спросил Тенси, ожидая худшего. В каком-то смысле это и произошло. А дальше появились мы, сказала Унахана. Ты сразу же напал на пустого. К слову, я считаю твой поступок безрассудным. Мои духи Занпакта солидарны с вами. Стыдливо усмехнулся Тенси. Потом тебя отделали. Это было бесчестно с его стороны атаковать меня скрытым оружием. Унахана выразительно посмотрела на Тенси, а тот шутливо пожал плечами. Для кандидата во второй отряд он был непростительно придирчив к боевой чести, когда ее нарушали его противники, а потом вернулись его странности. Тенси в этот раз молча попросил продолжить. Сразу после того, как твое тело упало на землю, пустой заявил, что его исследования не бесполезны, что если бы он не проводил их, то не смог бы нанести ни смертельные раны тебе. Тенси скрипнул зубами. Не смертельные раны, вот ублюдок. А потом он громко позвал врача. Тенси уставился на Унахану как на умалишенную. По словам свидетелей, точно так же, как он в первый раз звал врача во время вскрытия синигами. Я, сама не знаю зачем, откликнулась на его зов. И тот просто приказал Санади-кун перенести тебя ко мне. Еще и добавил, чтобы та не повредила корональную артерию. Тенси тупо моргнул. Чуть не убивший его пустой, который вспорол ему брюхо, первым позвал медицинскую помощь и проявил заботу. Что за нелепая херня? А когда я занялась твоим лечением, он зачитал настоящий манифест. Манифест, повторил как попугай Тенси. Это был уже предел странностей, которые он ожидал услышать. И о чем же? О любви, равенстве и благочестии? Призывал к союзу или приказывал капитулировать? Полушутя полуожидая чего бы то ни было, спросил Тенси. Выражал нам, синигами, свое искреннее презрение. Ну хоть что-то нормальное от пустого. Отнюдь. Покачала головой Юнахана со слабой усмешкой. Он сначала признал превосходство синигами над пустыми и признал, что он бы проиграл, будь его противником капитан, например я, а потом сказал, что не испытывает к или от синигами страха, гнева или ненависти. Он нас презирает. Ну, это просто чудаковатость сбрендившего пустого, улыбнулся Тенси. Если бы, произнесла Унахана, а в голосе ее послышалось непритворное сожаление. Он аргументировал свое заявление, и, черт бы все побрал, но он разгромил нас по фактам. Такого ушата дерьма вся верхушка общества душ не получала давно. Всех он упомянул, и совет, и гати, и аристократию, и отдельных личностей, и всех их он обвинил за дело. Будучи сна, мне даже немного стало стыдно за себя и за других. Вы утрируете, отмахнулся Тенси. Унахана печально на него посмотрела, но юноша проигнорировал ее взгляд. А дальше появились основные силы ренегатов во главе с Секитарой Тайча. Вздохнула Унахана. У них с пустым состоялся еще один интересный диалог, в ходе которого я убедилась, что Масконосец был более умелым оратором, чем некоторые синигами. А потом, ты уже знаешь, лейтенант в пасти Адьюкаса, капитан в неизвестных далях, скорее всего где-то в Уэйкамунда. Остатки предателей в подавляющем большинстве погибли при встрече с Адьюкасом, убившим Корихита Фукутыча. Какой открытый финал, невесело усмехнулся Тенси. Возможно и вполне закрытый, ответила ему Унахана. Далеко не факт, что испытывающий к нам презрение пустой будет стремиться вновь показаться нам на глаза. Его сила не подтверждена, потому что он победил лишь одного Адьюкаса, одного студента и нескольких младших офицеров. Победа или поражение Секитарытыча не подтверждены, возможно, совет предпочтет считать, что Секитарытыча убил пустого на той стороне, а сейчас умирает с голоду где-то в Уэйкамунда. Корихита Фукутыча убил безызвестный и уже умерщвленный Адьюкас. А восстание надо задавить сейчас, пока железо горячо. Не думаю, что этот случай выйдет за пределы ночных кошмаров его свидетелей. Тенси опустил взгляд и крепко сжал кулак. «Я этого так не оставлю. Я убью этого чертова змеимордого урода». Унахана слабо усмехнулась. «Если верить словам самого пустого, то он не урод и популярен у противоположного пола». Хотя определить пол самого пустого не удалось. Унахана заметила гневный взгляд Тенси и пошла на уступку. «Я сообщу тебе, если этот или похожий пустой будет замечен где-либо. Прости, но разворачивать поисковую операцию ради пустого, который только злободневно нас окритиковал и помог в подавлении восстания Гати, не может». Тенси сжал зубы и нехотя ответил. «Этого будет достаточно, благодарю вас, Унахана Тыча». Айзин Саске был в совершенно странном расположении духа. Совсем недавно, будто бы вчера, его юношеские энтузиазмы и амбиции на полном ходу врезались в щебнеподобную действительность. Он понял, что общество душ было плохо на всех своих уровнях, а не только на первых увиденных им. Понял, что Гати во многом противоположен его идеалам, понял, что его мечту, захоти он поделиться ею хоть с кем-то, воспримут как ересь и угрозу. Он разом разочаровался во всем окружающем, разочаровался, но не сдался. Да, его посещали странные мысли, что его непохожесть и нежелание закрывать глаза на действительность делают его несчастным, но он не предавался этим глупым порывам пожалеть самого себя. Поступив в Академию духовных искусств, Айзин был намерен до победного конца выдавать себя обычным гением. Звучало странно, но суть была такова, что посредственности не могли мечтать даже об офицерском чине и полной свободе мысли, а вопиющие гении, как например Рен Тенси, привлекали к своей персоне излишне много внимания, а там и интриги, и заговоры, и фракционная борьба за новичка. Лучше он выпустится офицером, будет продвигаться по службе с помощью связи и хорошего о себе впечатления. А когда вступит в капитанскую должность, то его уже будут знать как надежного, отзывчивого и исполнительного синигами. План был хорош, да он и не собирался его менять, просто. Результатом одной из раздражающих бессмысленных склок между аристократами стало покушение на жизни учеников академии. Ему-то ничего не угрожало, он со своим занпакта без труда выбрался бы из передряги, а потом бы просто сфабриковал улики так, будто бы он вообще не ходил в мир живых, отпросился из-за плохого самочувствия и был отпущен из-за хорошей успеваемости. Делов-то, но самостоятельное открытие Синкаймона пусть и было в его власти, но не могло остаться незамеченным, поэтому он ждал. Его одноклассники не вызывали у Айзина никаких чувств, всем им на смену всегда придут такие же люди с таким же потенциалом и такими же плоскими убеждениями. Из всех его присутствующих одноклассников Айзин мог назвать талантливой разве что Шаолинь фон Кайренмама, да и та была скорее на уровне лейтенанта, чем капитана, и уж вряд ли будет высоко забираться с ее то родственником-любовником. В лучшем случае она станет лейтенантом Ренатинсе, в худшем просто будет где-то за кулисами производить плоды кровосмешения. А ведь эти двое только и говорят о вырождении близкородственными браками дворянских семей. Тьфу, низшие пустые нанесли меньше урона, чем он ожидал. Мысленно Айзин сделал себе заметку не недооценивать командную работу. Но вот появился Адьюкас, и ситуация ожидаемо переменилась в худшую для учеников сторону. Ну, если Ренмама тут помрет, то Рен Тенси пойдет искать виновных. А неплохо, общество душ лишится парочки аристократов, не сумевших скрыть свое злорадство от гибели ненавистной им девчонки, а молодой гений пойдет либо на плаху, либо в закутки одной из особых тюрем. Исчезновению и тех, и других из уравнения достижения цели Айзин был только рад. Ну а потом появился пустой. От него Айзин и испытывал странные чувства. То, что по всем признакам Вастер-лорд без труда одолел Адьюкаса и низших, было больше очевидным, чем ожидаемым. То, что выскочившие синигами не сумели ничего с ним поделать, было из той же категории. А вот дальнейшие действия пустого удивили Айзена. Вместо атаки беззащитных учеников, он стал игнорировать их, а с напавшими синигами вообще попытался завести диалог. Айзен не был сильно знаком с мышлением, строением и мироустройством пустых, пока что, но увиденное им явно отличалось от ожидаемого. Допрос с синигами о политической обстановке, исследование анатомии синигами, на кой-то черт сделанный сбор трупов погибших учеников, затем исследование физиологии и биохимии синигами. Тут стоит сделать паузу и заметить, что Айзен находил многие изречения пустого, который очевидно не мог быть знаком с научной литературой синигами, правильными, некоторые заключения совпадали с его собственными, а некоторые он находил интригующими. В общем, Айзен вероятно был единственным, кто понял, что пустому хватило менее десятка подопытных и одного дня исследований, чтобы перегнать науку общества душ вперед. Затем был бой между пустым и Рином Тенсеем, быстрый бой с более-менее ожидаемым финалом, хотя Айзен думал, что их гений хотя бы успеет активировать свой шикой. Видимо, Рина рано повредила всеобщая болезнь самоуверенности. Последующая короткая стычка с предательским капитаном Секитарой была как-то понагляднее, хоть и длилась меньше. Факт сохранения жизни противнику не удивил Айзена. Он заметил, что глаза пустого приковались перво-наперво к капитану Унахане, а уж потом к своему противнику. Вастер-лорд банально расценил, что будет проще использовать Рина как заложника против первой Кинпачи, а не убивать их обоих. Либо же рассудил, что у него мало шансов против первой Кинпачи и ему не стоит заводить себе такого врага. В любом случае Айзен находил эти действия логичными и дальновидными. Ну а потом шла речь, стоит ли говорить, что Айзен был согласен с доводами пустого. Стоит ли говорить, что все, что он мог бы добавить, кажется, изначально подразумевалось. Ясно было одно. Айзен Саске впервые в жизни встретил единомышленника, только вот из другого лагеря, хотя, нужно будет все тщательно обдумать и исследовать, а о пустом, увы, пока придется забыть. Не стоило добавлять спешки в хорошо продуманный план, только из-за появления одной положительной переменной. Как только Вастер-лорд и капитан синигами оказались в песчаных просторах Уэйкамунда, Секитара Нидзумару попытался было ударить настырного пустого затылком, как его разум накрыло жуткой мигренью. Тысячи образов, сотни изображений, десятки тысяч шумов, столько же запахов, какие-то знания, понятия, приказы, образы, утверждения, воспоминания, мечты. Вся эта информация перегрузила своим весом и своей противоречивостью разум капитана Секитары. Из его ушей, глаз и носа потекла кровь, а руки болезненно схватились за голову, выбросив при этом меч. Не успел капитан даже дойти до апофеоза мучения, не то что пойти на спад, как в его шею вонзились 10 лезвий скальпелей. Помимо ужасной информационной атаки на разум, в тело капитана был введен адский коктейль транквилизаторов, иммуноподавителей, седативных и снотворных, да так, что он мгновенно ушел в спасительный, но губительный, сон. Сразу после этого тело капитана было закатано в прозрачно-белый куб кристаллизованного медицинского состава, превратив капитана буквально в человеческую версию декоративного изделия, того самого, в котором разнообразных насекомых заливают эпоксидной смолой. Вастер-лорд, разумеется, единственный и неповторимый Василиском Физбена Гаргона, преувеличенно устало всплеснул руками в жесте облегчения от тяжеловыполненной работы. Ух, ну и потратился же я по рейцу, а еще и в силах своих чуть не разочаровался из-за этих двух монстров. Василиск махнул ногой, как бы пиная куб с законсервированным капитаном, но на деле даже не касаясь его, дабы не пустить на смарку все усилия по запечатыванию синигами. Моргана, Беллатрикс, работа на 5 с плюсом. Буду вам должен, как только появится возможность снабжать вас чем-то большим, чем я даю вам сейчас. Благодарю вас за похвалу, гер Василиск. Нет никакой нужды награждать меня, вайл служение вам уже награды фермих, ответила без запинки Беллатрикс. Моу, я запомню, произнесла Моргана, за что заработала гневный взгляд своей товарки. «Ладно, мои верные сподвижники, сейчас пойдем перекусить, а после этого айда к Заэльяпаре. Думаю, она будет очень рада возможности провести исследование над никем иным, как над капитаном Нисигами, синигами. Сколько перспектив для новых знаний. Так, Белла, отправь фрау Грант сообщение о наших новых задокументированных открытиях и предупреждение, что мы к ней выдвигаемся. Вперед, вперед!» К абсолютному просвещению и высшему благу. Юху, сам не заметил, как место в примечании кончилось, так что переношу текст в саму работу. Простите, если вам это кажется жульничеством. Так, мне есть что здесь написать, но вот с чего бы начать. Так, не надо думать, что Айзин внезапно станет последователем ГГ или его поклонником. Он просто единомышленник и знакомый, в каком-то смысле. Нисигами переводится примерно как «ложные боги» или «боги лжи», возможно. Синигами – это боги смерти, если кто забыл или не знал. Тут же, наверное, напишу переводы имен Занпакта. Мицуринуби, хвост светового дракона, дракона света. Даньёку но Инари, алчная Инари. Инари, богиня Кицуне в японской мифологии. Фукуши но Акума, мстительная дьяволица, хотя Акума можно, наверное, тоже воспринимать как имя собственное. Ну и Аринетинсие, раз уж он у нас тут главная звезда. Если вы читали список персонажей, то видели там Омпедийный противник, вот это как раз он. Подробнее говорить о личностях этих двух, Василиска и Тинсия, и о их противопоставлении я буду где-то под конец фанфика. Для начала немного имен. Рен – это фамилия, ее я выбрал просто потому, что она круто звучит и все как-то любят использовать это трехбуквенное чудо как имя протагониста. Тинси – это буквально рожденный небесами, но вроде как омонимично словам гения и природное бедствие. Мама – это персик с японского. Возможно, вы это заметили, но Тинсия я во многом срисовывал с Киншина Карасу из «Стать сильнейшим». Каюсь, смелости взять персонажа полностью неизменным и смелости и таланта не принижать его на фоне ГГ у меня не хватило. Уж не знаю почему, фанаты упомянутого фика всегда могут считать, что дело происходит из зависти и чувства проигрыша другому автору, но меня всегда бесил Киншин. Правда, не знаю почему. Возможно, мне не нравится стиль написания работы и я подсознательно переношу свое негодование на сюжеты персонажей, возможно, с тамошним ГГ действительно что-то не так и я прав, а возможно, дело просто в том, что я прочитал первым Ворона и считаю эту работу эталонной, а стать сильнейшим мне кажется вторичным на фоне многих других работ по Бличу, хотя скорее это многие другие срисовывали свое творчество с историей Киншина. А еще, возможно, я просто нетерпеливый и застрял на скучном начале истории, а где-то там, прямо за тем местом, где я остановился, начинается самое интересное. В сущности это не важно. Если Тинси в ходе повествования станет совершенно отличным от Киншина персонажем, то это определенно хорошо. Если я случайно, не прочитав и половины первой части «Стать сильнейшим», создам антагониста, полностью повторяющего чужого протагониста, это будет, наверное, забавно. Так или иначе, я уже бросил кости. О, и еще небольшое уточнение, чтобы все не считали Василиска тем самым типом ГГ, который все проблемы решает грубой силой. Маленькая вхатыв. Если бы Рентинси активировал свой шикой, то Василиску бы пришлось спасаться бегством. Следующая интерлюдия выйдет скоро, если звезды встанут в правильные позы, то возможно даже сегодня все допишу, но определенно в этом месяце. Пока. Интерлюдия 2. Примечание к части. Ну, дописал я эту главу вчера, а сегодня, так, отредактировал. Так что формально выполнил обещание. Части происходят не в прямой хронологической последовательности. Что-то весь фанфик как-то прыгает с юмора к чернухе, с тарантиновских диалогов к расчлененке. Ну, будем считать, что это проявление хаотической природы ГГ. Интерлюдия вторая. Пустые. Одиночество. Сказать, что они были одиноки, сколько себя помнили, было бы неверно. Он был одинок все то время, которое он уже не помнил. У них, сколько они себя помнили, всегда была спутник-спутница, и первые дни, месяцы, годы, первое время они не чувствовали себя одинокими. Одиночество напало на них волком тогда, когда они осознали, что они лишь вдвоем в этом мире. Продолжая метафору, они долгое время успешно отбивались от этого волка. Они без конца разговаривали ни о чем, потом он приобрел себе привычку спать основную часть времени, а она приобрела раздражающую черту быть гиперактивной столько же, сколько и он гиперпассивным. Сон и баловство неплохо скрашивали одиночество, их частые, но краткие ссоры из-за этого тоже неплохо действовали. Но время шло, а ничего не менялось. Учитывая недвижимость небесного тела над их головами, это неплохо сводило с ума. Как-то раз, пытаясь преодолеть одиночество смены обстановки, они вдвоем забрались на высокий курган из песка. Это была неплохая идея в своей сути, но обернулась она не лучшим образом. Обзор с высоты открыл перед ними одну нелицеприятную тайну: они не были одни, просто никто не мог быть вместе с ними. Один, второй, Третий, все существа, пытавшиеся подойти к ним на глазах, падали, умирали и рассыпались пеплом. Хуже того, стоило им подойти на определенное расстояние, как их будто бы тянуло к ним, но вместе с этим тянуло и на неминуемую участь. Так продолжалось, кажется, вечность. Безделье и азарство полностью сменились общей меланхолией и привычкой с грустью наблюдать за гибелью странных существ, их несостоявшихся друзей. Казалось, так будет целую вечность. Но само существование вечности – величайшее в мире заблуждение. По серым пескам шагала одинокая фигура, закутанная в черный саван, мрачная на вид, но как-то странно веселая в походке. Это существо было более похожим на них двоих, размерами где-то посередине, формой тоже. Отличало это существо от прочих и то, что направлялось оно к ним неподневольно. Меряя широкими шагами песок, существо внезапно стало замедлиться, а вокруг него будто бы стал сгущаться воздух. Сделав еще пару шагов, существо остановилось от них на расстоянии прямой видимости, но явно некомфортного разговора. Существо что-то сказало, но они не услышали его на таком расстоянии. Внезапно существо подняло голову и закричало им: «Здравствуйте! Как у вас дела? Как самочувствие?» Они вдвоем переглянулись. Спустя столько времени, им выпала возможность поговорить не друг с другом. «Бывало и лучше!» — проорала она в ответ. «Могло быть хуже!» — крикнул он ей вдогонку. «Первое печально, второе радостно!» — крикнул им незнакомец в ответ. Вообще и он, и она не могли столь уж точно определить пол собеседника. Одежда полностью укрывала фигуру, а голос был нейтральным, приятным на слух, но совершенно неопределенным в гендере. И он, и она были рады новому собеседнику, но, как назло, именно в этот момент у них не было на уме ни одной темы для разговора. Вернее, на уме у них было лишь одно. «Почему все умирают, а ты – нет?» – крикнул мужчина. «Они слабее меня», – ответил ему гость. «Вы и того сильнее, поэтому никто не выдерживает вашего присутствия». У них обоих сбилось дыхание. «Они были сильны, а остальные слабы. Поэтому они одиноки. Неужели во всем виноваты мы?» – крикнул в отчаянии он. «Необоснованное самобичевание – тоже точка зрения», – крикнули им в ответ с каким-то весельем. «Необоснованное самобичевание – почему-то эти слова успокоили их. Значит, ты достаточно силен, чтобы находиться здесь», — крикнула она. «Я достаточно силен, да, но все же слабее вас двоих. Я могу находиться лишь на расстоянии от вас, кроме того, лишь ограниченное время». «Ограниченное время», — с безысходностью крикнули они в унисон. «Да, уже немного осталось, но я вернусь сюда, рано или поздно. А кроме того, у нас есть целая вечность, чтобы решить, как исправить вашу проблему. Впрочем, думаю, это займет меньше времени. Простите, время кончается. До новых встреч». Существо помахало им рукой и, повернувшись, зашагало прочь. «До новых встреч», — кричала она. «Обязательно возвращайся», — кричал он. «Обещай, что вернешься. Обещай, что найдешь решение», — кричали они оба. Незнакомец остановился. «Обещаю», — крикнул он и вновь отправился прочь. Отчаяние. Взмах кос унес очередную жизнь его противника. Выпущенная сера убила еще нескольких. Потом еще и еще, пару раз повторить, от души посмеяться над чужими мольбами о пощаде, добить мерзких слабаков и, в очередной раз, остаться без дела. «Да черт бы вас всех побрал», — запричитал Найтера. «Какого черта вы заканчиваетесь в самый ответственный момент, грибанные бесполезные слабаки?» Размашистый пинок ноги размозжил голову одному из трупов. «Ну, это есть Тесли, а не ему, так что невелика потеря. Ну и дела». Неожиданно раздался голос откуда-то неподалеку. Найтера быстро обернулся на звук. «Дьявол побери, он не был самым сильным сенсором на этих бесконечных песчаных просторах. Скорее даже он был крайне плох в обнаружении рейцу, но не до такой же степени, чтобы подпускать врага к себе настолько близко. Если не духовные чувства, то уж точно интуиция должна была сказать ему, что враг близко». Впрочем, ответы на оба вопроса были прозаичны и понятны Найтере с первого взгляда. Рейцу этого пустого было странным, вроде бы и весьма объемным, вроде бы и сильным, и заметным, но оно было каким-то изменчивым и то и дело просто подстраивалось под окружающий фон Уэйкамунда. Странная хрень, но вполне себе объяснимая. А вот второе обстоятельство совершенно не укладывалось в голове у Найтеры. К нему подошел Вастер-лорд, совершенно не испытывающий к нему враждебности. Совершенно. Это было настоящим издевательством, издевательством, которое Найтера не был ни способен, ни намерен спускать незнакомцу с рук. «Знаешь, мне вот интересно, а ты хотя бы искал повод, чтобы...» «Сдохни. Полагаю, это стоит рассматривать как нет. Найтер и безымянный Вастерлор вступили в схватку. Их силы были практически равны, или если быть точнее, оба они находились в безвыходной ситуации. Размашистые и тяжелые удары Найтеры просто не достигали его противника, слишком уж верткого для настоящего воина, когда как когти и два хвоста неназванного Вастерлорда просто-напросто не могли сделать Найтере что-то страшнее царапины, да и то, нанесенные раны мигом заживали, а атаки чаще всего оканчивались лишь снопами выбитых искр. Битва продолжалась мучительно долго, однако в какой-то момент Найтера просто опустил оружие и осел на землю. «Че что за?» — гневно выпалил он. «Яд!» — сразу же ответил ему его противник. «Неужели не очевидно? Как по мне, так это было бы самым логичным и напрашивающимся ответом, разве нет? Это не подобает воину. Забавно слышать это от того, у кого от воина только основной стиль сражения», — усмехнулся победитель в схватке. «Или для тебя воином людей делает только привычка друг дружку рубить, колоть и дробить? Ты весьма близок к разработчикам РПГ компьютерного поколения. Пи, перестань уже городить свою херню», — заплетающимся от онемения голосом потребовал Найтера. «Раз победил, то убей, раз проиграл, то сдохни. Но я не хочу». «Что?» В возгласе Найтера смешались воедино и злость, и гнев, и отчаяние, и самое банальное непонимание. «Я не хочу», — спокойно проговорил победитель. «Только победитель волен распоряжаться жизнью побежденного. Это не входит в твои устои жизни? Странно. Зэ, засунь свою жалость себе в. А разве я тебя жалею?» — с весельцой вопросил победителю распластавшегося побежденного. «Для меня жалость — это в первую очередь следование мольбам убогих, обделенных, несчастных, побежденных. Неважно, ты проиграл и теперь молишь меня о смерти. Когда ты выигрывал, то разве слушал чужие мольбы о пощаде? Засунь свои философствования и свою справедливость себе в. Как не оригинально. Или оригинальность должна была проглядываться там, где я тебя прерываю? Что же, я не настолько любопытен, чтобы проверять. У меня, конечно, есть своя философия и свое чувство справедливости, но ты можешь за них не волноваться, они к тебе никакого отношения не имеют. Просто понимаешь, меня, в отличие от тебя, ведет незанятная мечта отправиться в Вальхаллу, а весьма неточно сформированная цель. Но так уж получилось, что у меня давненько набрались наброски плана по осуществлению этой цели, так что ты мне на будущее нужен живым. Такие пироги. Засунь свои пироги и свои цели себе в. Да сколько можно, а? Придумай что-нибудь пооригинальнее», — раздраженно крикнул победитель и пнул голову Найтеры. Звук был примерно как от соударения чугунного котла с латным сапогом. «Так, убить я тебя ради высшего блага не могу, но ты устроил мини-геноцид почем зря, да еще и лично на меня набросился, так что спускать дело на тормоза я не могу. Ну, как говорится, хуже отпетых садистов только изобретательные». Победитель отошел на небольшое расстояние, нашел маленькую ямку, раскопал ее поглубже, сделав импровизированную могилу, а затем сперва покрыл поверхность углубления чем-то твердым, какой-то эмалью, а следом наполнил получившуюся ванну зеленой дымящейся жидкостью, после чего просто подошел к Найтере и бесцеремонно швырнул тело Вастерлорда в жидкость. Только соприкоснувшись с жидкостью, Найтер издал жуткий крик, вскоре прервавшийся, поскольку тело его полностью погрузилось под поверхность жидкости, оказавшейся кислотой. Победитель развернулся и зашагал прочь, неспешной, танцующей походкой. Тело Найтера растворялось заживо, но не сильнее, чем тело обычного человека разлагалось бы в разбавленном уксусе. Кожу еле-еле повреждала враждебная среда, а регенерация мгновенно заживляла раны. Внутренние повреждения, появившиеся от того, что Найтер не сразу закрыл рот и глаза, были серьезнее, но все равно не могли оборвать жизнь пустого. Но это ни в коей мере не уменьшало страдания Найтера. Его будто бы ежесекундно пронзали тысячами тысяч игл, при этом сжигая заживо огнем. Почему он терпит эти страдания? Разве он грешен? Разве ему не должны были простить все грехи? Не мог же архиепископ лгать. Ведь так, он же последовал зову на священную войну. Его должны были простить, его не должны были осуждать. Он творил ужасные вещи с пленными, это правда, но ведь те были язычниками, еретиками, безбожниками, сатанистами, антихристами. Разве он заслужил это? Он ведь погиб как воин, как рыцарь, как крестоносец. Так почему же? Почему вместо рая или ада он оказался в этой ужасной дыре, где ему пришлось без конца убивать, пожирать себе подобных, терпеть предательство и предавать самому? За что? Почему так? Спаси меня, Господи! Вынырнув из кислоты только чтобы выкрикнуть это, Найтера вновь пошел ко дну. Как глупо, как же глупо. Он далеко не в первый раз произносил молитву, и далеко не от хорошей жизни давно убил в себе привычку это делать. Напрасны мольбы и бесплодны молитвы. Ему не было спасения в этом мире. Однако победитель остановился, лишь заслышав эту фразу, и, когда Найтера вынырнул в следующий раз, заговорил. Он не спасет, не знаю даже слышит ли он тебя, но уж точно не придет на помощь. Почему? В голосе Найтеры было почти все, что только мог ожидать услышать победитель. Гнев, ненависть, обида, разочарование, неверие и смирение. Потому что Бог в этом мире отличается от того, которого восхваляют религии. Ну, по крайней мере, если считать за Бога Творца всего сущего, или почти всего, так или иначе, сотворил Он многое, но столь же много оставил незаконченным. Создал ад, но не создал рая. Дал полномочия по переправке душ на тот свет и по контролю численности одним и тем же людям. Ты, я думаю, еще и не догадываешься, к чему это привело. Отблагодарил своих сторонников, но дал привилегии их потомкам, отчего те многое натворили. Допустил создание этого измерения и его обитателей, также допустил появление Квинси, которые угрожают всему мирозданию. Давай просто подведем итог, сказав, что он нагородил много ошибок, недоработок и многое не доделал. Почему? Мы с тобой разве историки, чтобы искать причины? Я ученый, ты рубака. Очевидно, что с нас требуется найти лишь ответ на вопрос, что делать, и дать этот ответ миру. Ты со мной не согласен, Пореец увижу, что согласен. Ну, ты у нас жалость не любишь, так что помогать тебе я так и быть не стану. Счастливого уикенда. Хе, интересно, а ты вообще понял шутку, Ну ладно, не скучай, до встречи. И победитель, посмеиваясь, ушел прочь. Жертва. Цан Сунь-Сунь чувствовала злую иронию ситуации почти так же сильно, как чувствовала страх от нее. Ее госпожа, Тяха Рибил, взяла на себя основной удар вражеской группировки, чтобы дать Сунь-Сунь возможность сбежать, только для того, чтобы Адьюкас оказалась в одиночку против другой враждебной Харибил группировки. От таких превратностей судьбы хотелось плакать, да только физиология не позволяла. Цан приготовилась к смерти. По крайней мере, она могла надеяться на то, что ее жертва не будет напрасной, а смерть не останется неотомщенной. В свои шансы одолеть или даже сбежать от целой группировки пустых она не верила. Не тогда, когда госпожи Харибил не было рядом. А ведь ситуация еще ироничнее. При том, что ее госпожа перечит самому Барагану, нападают на них какие-то безызвестные оборванцы, не признающие ничьих авторитетов. Выбирая между славной и безболезненной смертью, Циан выбрала второе. Она закрыла глаза, вжалась в песок и стала ждать расправы. В своих мыслях Циан позволила себе удовольствие представить, как ее убийц будут убивать самих, как они будут кричать в ужасе от того, что их настигает непобедимый для них враг, как они будут тщетно пытаться отбиться или убежать, как эти попытки будут оканчиваться провалом, а их тела будут разорваны. Циан поняла, что ее грезы слишком уж реалистичны, когда ее окатило жидкостью, которую пустая безошибочно идентифицировала как кровь пустого. Осторожно приподняв голову и приоткрыв глаза, Циан увидела картину бойни. Разорванные тела пустых, реки крови, и всего один победитель. Ах, нет, вон там еще двое адьюкасов приближаются. Вастер-лорд. Это несомненно был Вастер-лорд. Циан могла считать себя экспертом в этом вопросе. Она служила Вастер-лорду Тихо Рибил, и ей однажды довелось увидеть Вастер-лорда Барагана Луизербарна. К ее ужасу, этот Вастер-лорд по силе был где-то посередине. Он, а может быть и она, фигура была плотно закутана в плащ, вальяжно стоял в зеленой луже крови и рассматривал плоды своего буйства. Подошедшие поближе адьюкасы были одновременно и спокойны, и напряжены, видимо, они не привыкли к зрелищу кровавого террора, но не боялись своего господина. Или, чего Циан боялась, они полностью не возражали стоять посреди кровавого месива, но побаивались своего спутника. Видимо, все-таки найдя то, что искал внутри туши адьюкаса, Вастер-лорд перевел свой взор на нее. Как иронично, у него была маска в форме змеи. «Здравствуй, о прекрасное создание!» Промурлыкал пустой. Циан отметила, что голос ее потенциального палача был весьма приятным, медоточивым, сладким, но ей нравился. «Не убивайте меня, пожалуйста. За меня есть к кому это мстить». Предательская дрожь в голосе была не столь заметна, как она боялась, за что Циан была горда собой, но вот ее блеф, кажется, получился не очень убедительным. Вполне вероятно, что этот пустой сильнее госпожи Харибил. «Убивать тебя?» Пустой звонко рассмеялся. «Зачем же я тебя тогда спасал, глупенькая? Я вовсе не желаю тебе зла». Это обнадеживало. Слегка. У Экамунда не то место, где стоит верить незнакомцам на первое слово. Тут хватало садистов, которые специально давали надежду, чтобы потом ее с наслаждением разрушить. Но по крайней мере он начал разговор, а значит она может потянуть время до прибытия госпожи Харибил, а значит у нее появились непризрачные шансы сбежать подальше от этого монстра. Непризрачные, но и не стопроцентные. «Действительно, зачем?» – осмелев спросила Циан. «Потому что ты мне нравишься». Неожиданное признание пустого ошарашило Циан. Это могло бы быть началом покровительства еще одного сильного, либо же могло быть бзиком психопата с понятными вытекающими. Стоило удостовериться. «Что же вам во мне нравится?» — осторожно спросила Циан. «Да практически все», — ответил пустой. «Твоя форма напоминает мне себя в молодости, если этот термин можно так использовать. Узоры на твоей маске прикольные, а твоя личность, ух, этот фатализм, это смирение, это принятие неизбежного, это борьба за жизнь, когда только-только замаячило спасение, это хитрая манипуляция мною для того, чтобы потянуть время. А еще, только это большой секрет, мне очень нравятся девушки, которые ищут защиты у других девушек, более опытных, влиятельных и сильных. Это своего рода пикантно. Только ты, ССС, это секрет, точно безумец, хотя намерения его все еще не ясны. А впрочем, он же вастер-лорд, даже госпожа Харибил имеет некоторые странные заскоки из-за большей развитости. Но самое главное, он видит ее насквозь, и он знает о госпоже Харибил. Это плохо, очень плохо. От откуда ты? — вырвалась само собой у Циан. О, а вот и твоя Биксис. Здравствуйте, госпожа Тия Харибил, верно, наслышана вас. И пусть злые языки многое о вас говорят, верю я исключительно во все хорошие. Ах да, я же еще не представился. Василиском Физбена Гаргона, очень приятно. Циан медленно, механически обернулась назад. Там стояла госпожа Харибил, вся в крови, практически так же, как и этот. Василиском Физбена Гаргона, какое же чертовски длинное имя. А ведь если задуматься, Сунь-Сунь он. Начало госпожа Харибил, и на госпоже Харибил, и на господине Эмфизбене Гаргоне кровь тех, кто желал ей и ее госпоже зла. Он спас меня, госпожа Харибил. Когда я убегала, на меня напали те уроды во главе с тем рыбоголовым. Он уничтожил их, а на мне не осталось и царапинки. Быстро ответила Сунь-Сунь. Харибил смерила взглядом незнакомца, а затем стала сокращать дистанцию. Она подошла к Сунь-Сунь, осмотрела ее, пошла дальше, подошла к Василиску практически в упор и опустилась на одно колено. «Я перед вами в неоплатном долгу, господин Василиск. Просите все, что вам угодно, я сделаю все, что вы пожелаете». Слова ее госпожи повергли Циан в шок, не такого она ожидала. Да, судя по неуверенности и растерянности в голосе, ни одна змея была в потрясении, а две. Да, вы спасли Циан Сунь-Сунь, а она мне дороже собственной жизни. Я была готова поставить все на кон ради нее, а в итоге моя самоотверженность и забота чуть не стоили ей жизни. Вы мой благодетель. Ну что же, протянул Василиск, я спас ту, кто вам дороже вас самой, и в благородство играть не буду. Рука Василиска прошлась по волосам Харибил, по шее, по ключице и немного по спине. Пустой обладал странной ловкостью, благодаря которой клинки на его пальцах не ранили пустую. Будете мне должны. Что? — спросили в унисонной госпожа и подопечная. Говорю же, будете мне должны. Сейчас мне ничего не надо, но потом в будущем, я стребую с вас ваш долг. Возможно, это вас не успокоит, но я постараюсь придумать что-нибудь пооригинальнее. Василиском Физбена Гаргона повернулся на каблуках и зашагал прочь. Вдруг он остановился и заговорил. Ах, и еще, мои адъютанты только поевшие, так что эти трупы можете забрать себе. Ваши подопечные они же не повредят, верно? Циан даже глаза отвела от такого. «Эй!» — воскликнула одна из сопровождающих Василиска, обладательница странной, неопределимой формы. Он почему-то не использовал слово «фраксиньон» и называл их адъютантами. «В меня, между прочим, еще много влезть может. Гер Василиск Хадгисахт, Дугихахист. Господин Василиск сказал, ты подчиняешься, нем», — сказала вторая спутница вастер-лорда, формой похожая на ящерицу. «Моргана, Беллатрикс права. Будешь много кушать, наешь себе бока, не сможешь пролезать сквозь узкие проходы, да еще и станешь некрасивой», — ответил Василиск. «А вот и неправда», — возмутилась первый адъютант. «У меня все в правильных местах откладывается». «Это в каких?» — спросил Василиск. «В правильных», — ответила Моргана. Цран Сунь Сунь и Техар Рибил молча провожали странное переговаривающееся между собой трио. Разрушение. У Уика Мунда было только два богатства, и оба на любителя, свободные духовные частицы и местные обитатели. В мире пустых, что логично, живет абсолютное большинство пустых вселенной. Слабые умирают или съедаются, сильные возвышаются, где-то между ними еще бесчисленные гиллианы, которые почти никому и не нужны, а также основная масса адьюкасов, не идущая вверх, а просто старающаяся не упасть в пропасть. Она повидала всех: слабаков, целое море, гиллианов, дремучий лес, адьюкасов, отсрочивающих неизбежное, где-то с городишка, адьюкасов, которые непримиримо идут к вершине, доподлинно, она была уверена лишь в себе. Остальные либо умирали, либо сдавались. Первые ей нравились больше, их хотя бы приятнее было вспоминать и можно было про себя думать, что они так же, как и она, будь они, конечно, живы, продолжали бы идти к вершине. Но вот, ей предстало новое для нее зрелище и очень для нее приятное, достигший. Пустой в змеиной маске и закутанный в темно-зеленый саван, совершенно не угрожающий комплекции и габаритов, с какой-то странной рейцу, определить которую было практически невозможно, не выказывающий агрессии, высокомерия, любых иных намерений. В общем, всеми силами старающийся показать себя слабым и беззащитным. Но вот ее инстинкты. Они видели в нем настоящее чудовище. Они шептали ей, отчетливо и громко, будто бы утыкаясь губами в уши, что если она попытается противостоять ему, то погибнет. Взыграла первобытная директива «бей или беги». Второй вариант был отметен как недопустимый для ее амбиций, поэтому она тут же приняла решение принять бой, или вернее сказать, навязать его. Ее способность, хоть и была весьма сильна, но не подходила для ее внезапной атаки. Она была какой угодно, только не незаметной, а противник очевидно сумел бы уклониться от любой, даже самой широкомасштабной атаки, если своевременно ее обнаружит. Нужно было полагаться лишь на свое собственное тело, что не было для нее трудностью, поэтому она моментом напрыгнула на Змеелицова, хоп, и была схвачена им прямо за брюхо, развернута и брошена. Все произошло так внезапно, что она даже не успела пройтись когтями по балахону Вастерлорда. Что страннее, он сам не стал проходить своими когтями по ее брюху, хотя мог закончить бой в одно мгновение. И вообще, что это было за хоп, ГРР? Вторая попытка. На этот раз не полноценный наскок, а только при поднятии верхней части туловища над песком, чтобы задеть когтями торс врага. Хоп, ее лапы были пойманы. Их пальцы переплелись и она застыла в диагональном положении. Он издевается, али-е-е-оп, ао, нет, издеваться он начал, когда закрутился на месте волчком. А ее, по правилам духовного мира, половую тряпку на фоне превосходящего по рейцу объекта, закружила центробежной силой, да так, что ее задняя часть тела болталась над землей. И что это за нечленораздельные возгласы? Ну что, поговорим. С весельцой обратился к ней пустой, ему весело, а ей, нет, ГРР, прорычала она и попыталась цапнуть врага, до головы не дотягивалась, но хотя бы до его рук, вплоть на лапах болезненно впились лезвия на пальцах Вастерлорда. Поговорим, это уже был ультиматум, очевидно, что попытка использовать способность окончится тем же результатом, что и попытка использовать челюсти. Ее лишат передних конечностей и разорвут на части. А чем? Смешивая в голосе безысходности ярость, вопросила она. Чудно, ответил он, видимо выражая свою радость самим фактом ответа, сделанного словами. Ты знаешь, я тут провожу что-то наподобие соц-опроса. Хаем, думаю, прямой вопрос будет тебе понятнее. Чего ты добиваешься? Многозначный вопрос, но она более-менее понимала, что он хочет услышать, и уж тем более понимала, что она собирается ответить. Взобраться на вершину. Да, удивился собеседник. Но зачем, там же так одиноко. Плевать, усмехнулась она. Смысл не в том, чтобы быть на вершине, хотя и в этом полно хорошего, а в том, чтобы на нее взобраться. Да, спросил пустой уже без напускной приторной радости. Тебе нравится складывать из трупов сородичей горки, убивать виновных и невиновных, пожирать всех их, развязывать конфликты, уносящие чужие жизни и постоянно быть на волоске от неминуемой жестокой смерти? «Да», — ответила она, — «в самом деле, неужели этот достигший был идиотом? К чему такие тупые и очевидные в своих ответах вопросы? Чудно». Внезапно в голос Вастерлорда вернулась радость, причем со старицей. «Просто великолепно. Такое бессмысленное и беспощадное стремление разрушать. Непорочная некрофилия. Я так могу и влюбиться. Ладно, киска, я тебя благословляю. Взберешься к вершине столь же высоко, как я, и я куплю тебе столько вискаса, сколько ты пожелаешь. Да что ты все время несешь, кошка-летяга? Ня-я-я-я-я-я-я-я-я». Примечание. Сам недавно удивился, когда узнал, но слово «некрофилия» не обязательно означает сексуальное влечение к мертвым. Это психологический термин, означающий тягу к смерти как к таковой. Хоть в желании сделать то и это с трупом, хоть в желании посетить знаменитые места казни и кровопролитных битв, хоть даже в любви к символике с черепами. Все определяет мера. И социальная некрофилия, желание, чтобы в мире помирало побольше разумных, тоже есть. Плач, утопии, ложь и, вообще, их переоценивают. Надо было с самого начала строить анархию или диктатуру. Хотя погодите, кое-чьими стараниями у нее действительно диктатура, причем околорелигиозная. Спасибо вам, а первый лорд-инквизитор. Ну, во всем есть и хорошие стороны, безусловно. Она повзрослела во многих отношениях, даже слегка форму изменила, и ее мечта, пусть и в искаженном от виденного в грезах варианта виде, воплотилась в жизнь. Но вот теперь ей нужно было не ленно делать шажки к большому добру, а ежевременно поддерживать его существование, что на практике оказалось сущим адом. Она собаку съела на поиске ответов на извечный вопрос голода в Уэйкамунда. Буквально. Ну, если говорить фактами, то она публично заживо заживала собакоподобного пустого, увлеченного в противозаконной охоте на своих товарищей. Было бы практичнее отдать его на растерзание толпы, да и ей эстетически эта идея нравилась больше, но народ, сволочь такая, требовал кнута, хотя бы щелкающего рядом с носом, и ей пришлось щелкнуть. Полноценного ответа на вопрос она, кстати, так и не нашла, несмотря на съеденную собаку. Гиллианы регулярно употреблялись в пищу, но они не могли даже полноценно отсрочить процесс регресса. Многие пустые добровольно позволяли калечить себе маски, это отрезало им путь к вершине, но замедляло процесс регресса. Преступники ловились, а отряды инквизиции возвращались из набегов с добычей. Но тем не менее, пустые хирели со временем. Полноценного регресса не случалось, все выбирали смерть в съедении безмозглому существованию. Нужно было что-то придумать или что-то менять, или придумать, что менять. А преподобная Нил-Лиил сама, вывел ее голос из раздумий. «Да, Китен, дитя мое», ласковым материнским тоном вопросила Нил-Лиил. Другого-то на все ее последователи не принимали, ну почти все, но ребят, согласных иногда неформально поболтать с ней, Нил-Лиил хранила как зеницу ока, особенно от инквизиции. Нет, они не злились и не направляли на нее свою агрессию. Напротив, они на долгое время уходили в себя, полагая, что совершили какой-то грех. Его высокопервосвященство, Василиск Амфисбена Горгона, прибыл в нашу обитель и просит у вас аудиенции. Василиск Амфисбена Горгона, тот самый змей, который заварил всю эту кашу. Ну ладно, допустим. По крайней мере, она выльет ушат со своими каждодневными переживаниями на голову этому подколодному. Преподобная Нил-Лиил, ваше первосвященство Китен, приветствую вас. Ну что вы, ваше высокопервосвященство, для вас я просто Китен. Ну что же, тогда, Китен, не мог бы ты нас покинуть? Есть некоторые вещи, которые я хотел бы обсудить с преподобной наедине. Конечно, конечно, ваше высокопервосвященство, считайте, что меня уже здесь нет. Как быстро ушел, однако, разве он не должен был до последнего оставаться на страже, а она должна была уговаривать его уйти? А если у этого змея были какие-то нехорошие помыслы на ее счет? У Китина, конечно, не было и тени шанса против своего бывшего, Нил-Лиил надеялась, патрона, но все же, формальности, все дела. Ей все больше казалось, что она тут только за икону, а заправляет всем он, этот хитрый змей, что неправдоподобно, ведь он впервые за долгое время заскакивает, хотя мог бы здесь кататься как сыр в масле с того самого момента, как освободил эти пески ото всех несогласных, ну или с того момента, как одолел Архарнака Кавиуса, а он действительно изменился с момента их последней встречи. Нет, вернее будет сказать, он изменился с того времени, как она в последний раз его видела. Все же Нил-Лиил, несмотря на всю свою меланхолию, не могла пропустить образование у себя под боком нового вастер-лорда, поэтому украдкой наблюдала за ним издалека. Тогда он был лишь уплотненной версией своей формы Адьюкаса, но вот сейчас был полноценным вастер-лордом, превосходящим ее по уровню развития, даже несмотря на ее рост. Кстати о росте. Если она встанет на четыре ноги, то он будет ей смотреть в область пупка, если бы этот рудимент, конечно, присутствовал бы на ее теле. Следует ли считать маленькую комплекцию символом развитости? А еще он не изменял своей привычке закутываться в ткани, даже усугубил ее. Если раньше он был в нескольких тряпках, сшитых его подручной швеей, то теперь был наглухо закутан в плотные полотна. Зато без вычурного обилия эмблемок и символов. Нил-Лиил поднялась на ноги и подошла к гостю, как раз чтобы тот смотрел ей в область живота. План провалился. Василиск задрал голову и теперь невольно уставился на ее женскую гордость. «Привет всем сектанткам!» Весело, но уже без мистического трепета поздоровался Василиск. «Карателям и изуверам тоже не хворать!» Презрительно ответила Нил-Лиил и отвернула голову. «От лица всех карателей и изуверов благодарю за заботу!» «Не показывая эти ни обиды!» отозвался змей. «Зачем явился?» Спросила Нил-Лиил, вновь поворачивая голову на него. «Нет, это было неудобно!» Ее собственная грудь закрывала ей же обзор. «На наше совместное детище посмотреть, себя показать, гостинцев занести. Это всецело твое детище, змей!» Сквозь зубы процедила Нил-Лиил, но моментом сменила интонацию. «Каких еще гостинцев?» Василиск, специально или намеренно не замечая ее недовольства и интереса, ответил следующее. «Не прибедняйся, Нил-Лиил. Без твоего светлого лика и непорочных мечтаний я никогда бы не смог ни создать инквизицию, не изменить обстановку в этом регионе. В сути, это был огромный труд с твоей стороны, сидеть на месте и не мешать моей пропаганде превращать твой образ в икону великомученицы. Кроме того, не встреть я тебя, ко мне бы и в голову не пришло брать под лозунг утопические идеалы и, тем более, пытаться их воплотить в реальность. Что, ты, принес?» Чеканя каждое слово спросила Нил-Лиил. «Сущие мелочи для поддержания нашей с тобой маленькой страны грез. Запас консервированной пищи для пустых, препараты, замедляющие регресс и притупляющие голод, и парочку агрегатов, которые я и моя грудастая коллега как-то раз собрали со скуки. Думаю, тебе не стоит никогда с ней встречаться. КХМ, вернемся к нашим баранам. Они преобразуют свободно летающие духовные частицы в более плотную смесь, потенциально пригодную в пищу. Штука не намного, но питательнее гиллианов, зато дешевле в производстве. Ну, это все на пока. Потом еще занесу, может и технологию производства синтезированной пищи удастся улучшить. Ну, время покажет. А, и еще немного красителей и шелка, а то вдруг у вас иконы кончились. Вас, Вася Амиго, не Луту, все прощаю. Проси чего хочешь, все исполню. Прямо-таки все, да, все-все, да-да, все-все-все, да-да-да. Тогда можно на тебе покататься, я уж думала ты никогда не попросишь, запрыгивай, юху-у-у, спустя некоторое время.